Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын.